за дамово ребра восхваленная, наконечником пера искушенная, потеем добра и славудра, как змея, любовь моя, мы с тобой в первом круге, как инь и янь, проведи меня по муке девяти этажей, без обидных ножей восьми, небес семи. Алкоголизм неисправим сын, папацифизм. Мужчины похожи на крашеных женщин, женщины похожи на бывших мужчин. Самая страшная тоска без причин, самая страшная тоска. В этой ванной постоянно кто-то молчит, в этой кухне постоянно. Постоянно кто-то не спит. Фрейд Сигмунд был прав. All you need is love. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Oh, yeah. Наступила весна, оттаяли птички, мне опять не до сна. И кончились стычки, я пишу про любовь. Странные песни, я приду к тебе вновь. С тобой интереснее, я приду к тебе вновь. Я приду к тебе вновь. Я приду сегодня утром рассказать, что я с приветом, что теперь я самый мудрый. И на все найду ответы, что теперь я все умею. И смотреть, и даже видеть, что как его дался змею. В самом неприличном виде улыбнись теперь с приветом. Станем мы с тобою двое, и на все найдем ответы. И как грешники запоем, а потом уйдем из дома. Всем рассказывать, что где-то за страной металлолом.